Глава 20. Вес. Мы берем себе по буррито и съедаем их, сидя у озера, а потом отправляемся в одно из многочисленных кафе за мороженым. Джейми явно хочется поболтать о тренерской работе. Так что об этом мы и болтаем. Многие пацаны до сих пор не понимают важность первого касания, рассуждает он. Если бы меня спросили, какой единственной вещи учить их, я бы выбрал именно это. В игре на высоком уровне у тебя всего один шанс с шайбой. Если тратить время на поиск позиции поудобней, ты, считай, проиграл. Угу. Но каждый раз, когда он произносит первое касание, я вспоминаю касание совершенно иного рода. Разговаривая, он активно жестикулирует, и я не могу оторвать глаз от его бицепсов, от волосков на его руках, светлых и, как мне теперь известно, таких мягких на ощупь. Я представляю, как снимаю с него футболку, чтобы покрыть поцелуями его грудь, и мой член наливается тяжестью. Надеть нейлоновые спортивные шорты было не самой умной идеей. И что хуже всего, возбуждение – не единственная моя проблема. Вчера ночью я спросил Джейми, собирается ли он запаниковать. Забавно, что именно этим весь день занят я сам. Этот парень выносит мне мозг. Сначала ведет себя так, будто ничего не случилось. Потом выпроваживает меня за дверь, чтобы он мог вздремнуть. Ага, вздремнул он. В смысле, я же не вчера родился. Когда я вернулся и увидел его виноватую физиономию, то сразу понял, чем он тут занимался. Вместо сна этот засранец дрочил. Я был бы счастлив помочь ему с этим делом, но очевидно, он предпочел бы справиться соло, нежели разрешить мне еще раз к себе прикоснуться. Вот только, потом он из-под тишка оглядел меня. Еще раз, я не вчера родился. Я видел, как он смотрел на меня перед тем, как мы вышли наружу. Иисусе. Хорошо, что он не регулировщик в пробке, а то из-за этих его противоречивых сигналов я бы позбивал машин 10. Я сделал вид, будто ничего не заметил, но внутри меня хаос. Потому что я не имею ни малейшего представления о том, что творится у него в голове. Вообще, засовывая в рот кончик вафельного рожка, я хочу одного. Умыкнуть его назад в наше логово и проделать с ним очень-очень грязные вещи. Но какова вероятность, что это вообще возможно? Пока что мне известно всего два факта. Первое, у Джейми Каннинга может встать на меня. И второе, то, что мы сделали, не привело его в ужас. Что потрясающе. Мне настолько не верится, что я провел одну удивительную ночь с любовью всей своей жизни, что хочется ущипнуть себя. Но это, блядь, еще ничего мне не гарантирует. Он ничего мне не должен. Этот маленький эксперимент может ему наскучить. Если уже не. Эта мысль пугает меня. Потому что и близко им не наелся. Черт. Когда дело касается Джейми Каннинга, я становлюсь ненасытным обжорой. Вес? Что? О, черт! Пока я пялился на него, то перестал его слушать, и теперь не знаю, о чем идет речь. Я спросил, не хочешь ли ты поплавать? Еще так жарко. Чего мне сейчас по-настоящему хочется, так это уйти домой и совсем-совсем догола раздеться. Я без плавок. Он прищуривается. Кто ты и что сделал с весом? Точно. Когда ты всю жизнь плюешь на приличие, то люди это запоминают. Хорошо, сдаюсь я. Пошли поплаваем. Телефон Джейми издает вибрирующую трель. О, подождешь пару минут, ладно? Если я не отвечу, они так и будут трезвонить. Он проводит пальцем по экрану, но к уху телефон не подносит, а оставляет перед собой. Здорово, ребята. Из телефона выплескивается хор голосов, это скайп или какая-то похожая хренотень. Эй, Джейми. Джеймстер. Привет, малыш. Я и забыл, что по воскресеньям вся родня Джейми собиралась на большущий семейный ужин, пропуск которого, очевидно, приравнивался к святотатству. Когда младший член их семьи уезжал в лагерь, они еженедельно ему звонили. Да и во время учебы в колледже наверняка тоже. Тебе надо подстричься, пищит женский голос. Угу, соглашается он, ерошит свои золотистые волосы, и я ревную к его руке. Что нового в Кали? Я слушаю, как его родные галдят, стараясь перекричать друг друга. Угадай, кто у нас опять с пузом? Интересуется мужской голос. Повежливее. Судя по всему, сестра Джейми опять беременна. А одного из его братьев повысили. А еще один брат расстался со своей давней любовью. Я прошу прощения, говорит Джейми. А мы нет. Кричит его сестра. Иди ты. Повежливее. Стоит ли говорить, что звонки Джейми из дома ничем не напоминают мои? Ну что, сын, гремит более взрослый голос. Каким-то образом у отца Джейми получается звучать внушительно, не превращаясь при этом в полного мудака. Моему отцу было бы полезно взять у него пару уроков. Чем был занят на этой неделе? Я фыркаю так громко, что Джейми отвлекается от экрана и бросает на меня быстрый взгляд. Чем обычно? Он пинает меня под столиком. Кучу времени был на льду. Сходил в горы. Отсосал своему голубому приятелю Весу. Он не отводит глаз от экрана, и потому я не могу увидеть, смутил его этот вопрос или нет. Звучит здорово, громыхает его отец. Твоя мать занята на кухне, но она просила передать, чтобы перед Детройтом ты хоть на неделю, но заглянул домой. Я постараюсь, обещает он. Все зависит от того, получится ли у Пата найти мне замену. Еще твоя мама напоминает тебе хорошо питаться и есть побольше клетчатки. На это телефон взрывается хохотом. Джейми усмехается. Обязательно. Будь умницей, Джейми. Любим тебя. Не забывай надевать ракушку. Еще смешки. Еще нежности. Наконец разговор заканчивается, и Джейми, качая головой, засовывает телефон в карман рубашки. Извини. Да ничего. Еще хочешь плавать? Пожалуйста, скажи нет. Да. Идем. Городской пляж находится совсем рядом с лагерем, у южной оконечности Mirror Lake. Вообще в Lake Placid все рядом. Этот городок был летним курортом для богачей задолго до того, как стал принимать спортсменов, так что наша короткая прогулка до пляжа проходит мимо всевозможных красивых исторических зданий. Скинув шлепки и сняв рубашку, Джейми заходит в воду. Ну а я, конечно, иду за ним следом. Прямо сейчас он может позвать меня абсолютно куда угодно, и я без колебаний пойду за ним. Но искупаться в жару – это и правда здорово. Зайдя по бедра, я ныряю в прохладную воду и плыву, догоняя Джейми, к плавучей платформе в 100 ярдах от нас. Джейми улыбается мне, когда я выныриваю. Я же, ударив ладонью по воде, окатываю его ворохом брызг, после чего, чтобы избежать возмездия, вновь ухожу под воду и плыву мимо него к дальнему краю платформы. Стоит мне вынырнуть за глотком воздуха, как большая рука заталкивает меня обратно под воду. Когда через секунду моя голова выскакивает на поверхность, я, понятно, захожусь в кашле. Засранец, отплевываясь, возмущаюсь я, хотя раньше мы проводили, если сложить, по полета, пытаясь после тренировок утопить друг дружку. Сам он, чтобы я не утопил его, предусмотрительно успел уцепиться локтем за край платформы. Так что я подплываю к нему и делаю то же самое. Наши плечи соприкасаются. Ему всего и нужно, что повернуть голову, и его рот окажется совсем рядом с моим. А мне всего и останется, что наклониться, и тогда наши губы встретятся. Но он не поворачивается. Он просто глядит прямо перед собой. Черт! Не могу я больше. Мне нужно знать, где мы находимся. Потому что мысль о том, чтобы промучиться хотя бы еще минуту, ломая голову над тем, что же он от меня хочет, это чистая пытка. Я тянусь к нему под водой и кончиками пальцев задеваю его живот. Глаза Джейми распахиваются. Но он не произносит ни слова. Я придвигаюсь немного ближе. Затем расправляю ладонь на его прохладной и мокрой коже, а кончиком мизинца пробираюсь за эластичный край шорт. Вряд ли кому-то видно, чем мы тут заняты, но Джейми окидывает озеро встревоженным взглядом. Он боится, что нас увидит. Блять. Я не хочу отпугнуть его. Может, домой? Спрашиваю я, и подтекст у этого вопроса такой. Может, подурачимся снова? Если нет, пусть прямо так мне и скажет. Избавит меня от мук. Он облизывает губы. Да, говорит. Давай. Потом отталкивает мою руку. Только прекрати вот это, иначе я не смогу вылезти из воды. Я немедленно подчиняюсь. Спустя 5 минут мы заходим в общежитие. Оставляем на старой плитке полов цепочку мокрых следов, но сейчас лето, и это обычное дело. В коридорах стоит тишина. Значит, все дети ушли на ужин. Без единого слова мы заходим к нам в комнату и закрываем дверь. Первым же делом я сбрасываю шорты с боксерами на пол, куда они падают с мокрым шлепком. Джейми следует моему примеру, и мы остаемся стоять друг против друга, полностью нагишом. Когда я замечаю в его глазах испуг, у меня обрывается сердце. Я боюсь услышать «нет, еще раз я не могу». Однако он произносит другое. Только нам надо бы не шуметь. На моем лице расплывается улыбка шириной с Mirror Lake. Можешь кусать подушку, когда я заставлю тебя кричать. Стоит мне шагнуть к нему, и он делает прерывистый вдох. Я сразу же замираю. Ты уверен, что хочешь этого? Я прикусываю изнутри свою щеку. А то тебя целый день бросало со мной из крайности в крайность. Он кивает. Надо было разобраться кое с чем в голове. Я бросаю выразительный взгляд на его очень заметный стояк, и его рот дергается в улыбке. Мы с моим членом достигли взаимопонимания. Да? И что вы решили? Осторожно интересуюсь я. Он пожимает плечами. Что ты нам обоим нравишься? О, да, блять. Я стираю остаток расстояния между нами. Уже твердею, что совершенно неудивительно, ведь я мечтал об этом весь день. Мои ладони ложатся на его прохладную после воды кожу, кончиками пальцев я задеваю его соски, и они моментально сморщиваются. Рядом с моим ртом его ухо, и я засовываю туда язык, заставляя его резко ахнуть. Ко мне на кровать. Быстро, шепчу я. 2 секунды, и он уже там, а я, растянувшись поверх него живым покрывалом, вклиниваюсь языком ему в рот. Джейми стонет. Но я слишком поглощен его вкусом, что волноваться о чем-то еще. Мои пальцы в его волосах, ощущение его горячего, твердого тела – это все, что я когда-либо хотел и буду хотеть. И он тоже наслаждается происходящим. Его бедра движутся подо мной, член то и дело сталкивается с моей изнывающей от нетерпения плотью. Мои яйца уже поджались. Тереться о него бесконечно приятно. И мне нравится держать в плену его сладкий рот, но я пока не хочу кончать. И потому заставляю себя остановиться. Приподнявшись, я вижу, что его глаза подернуты страстью, а губы припухли и покраснели. Жестом я показываю ему «тайм-аут». Вздохнув, он откидывает голову на подушку, и я, не в силах устоять, целую его открытое горло. «Я люблю тебя». Эти слова всегда здесь. Трепещут на кончике моего порочного языка. Но я проглатываю их и взамен говорю нечто более практичное. Когда-нибудь знакомился со своей простатой? Он трясет головой. Ты доверяешь мне? Джейми без колебаний кивает, и у меня сжимается сердце. Надо быть ненормальным, чтобы вот так давить на него, но сокровенные желания берут над голосом разума верх, и я, поднявшись, ухожу к своей сумке, где лежит пузырек со смазкой. Пока я возвращаюсь к кровати, его глаза следят за пузырьком у меня в руке. Он, наверное, в паре секунд от того, чтобы остановить меня, сказать «ну все, хватит, это уж слишком по-гейски», и потому я склоняюсь над ним и беру кончик его эрекции в рот. «Блять», — выдыхает он, выгибая спину. И вновь меня прошибает уверенность в том, что я самый ужасный в мире, манипулятивный ублюдок. Но я пытаюсь взорвать ему мозг и надеюсь, что это служит мне достаточным оправданием. Я мучаю его языком до тех пор, пока он не начинает практически левитировать над матрасом. «Приподними одну ногу», прошу я шепотом. Пьяный от моих ласк, он без возражений сгибает ногу в колене, и я укладываю его так, чтобы открыть себе доступ. Я выдавливаю на пальцы немного смазки. Потом опускаю голову и беру его в рот. Он начинает постановать, пока я сосу его, но стоит мне скользнуть пальцами меж его ягодиц, как он немедленно затихает. Мгновение я не могу разгадать его мысли. Отпустив его член, целую его в самый кончик. «Ты в порядке?» Он медленно втягивает в себя воздух. «Да», — произносит он, пока я дразню его вход. Немного странное ощущение. «Сможешь принять больше?» Если он скажет «нет», я сразу же отступлюсь. «Хорошо». Я наношу еще смазки, а потом кончиком пальца вхожу в него. «Расслабься для меня, бэби». Он пытается. И я вознаграждаю его несколькими поцелуями в то место, где он сильнее всего их хочет. «МММ», тянет он. «Вот это мне нравится». И я даю ему больше. После того, как я втянул его в игры с задницей, он больше не балансирует на краю. Наклонившись, я вылизываю, сосу его, в общем показываю свой высший класс, и одновременно медленно продвигаюсь пальцем к его простате. Когда я наконец нащупываю ее, все меняется. «Обледья, блять», — шепчет Джейми. Мышцы его бедер дрожат. Я снова потираю его простату, снова сосу его. Он стонет, и мне приходится зажать его рот ладонью. «Ша-ша», — напоминаю я. «Не заставляй меня останавливаться». Он сбрасывает мою руку со рта. «Это так, ты, у меня ноги покалывает. Это хороший знак». Улыбаясь, я возвращаюсь к своим порочным занятиям. Мой палец скользит внутри него, в такт долгим, ленивым движением рта, и Джейми, покачивая бедрами, начинает сам вторгаться мне в рот. И толкается не только членом, но и задницей тоже. Бьется ею навстречу, ищет меня. «Иисусе!» Он пытается оттрахать мой палец. «Ты как, нормально?» Шепчу я. Сдавленный шепот. «Более чем». Он крепко зажмуривается. К его щекам подступает румянец, брови сходятся точно от боли, но я знаю, то, что он сейчас чувствует, это не боль. Далеко не боль. Его член у меня во рту становится до невозможности твердым, и когда он толкается к моему пальцу, я испускаю стон. «Вес», выдыхает он мое имя, бедра вздрагивают, когда он снова приподнимается подо мной. «Ты сводишь меня с ума. И мне нравится это слышать». Его возбуждение окружает нас, будто густой туман, пульсирует в воздухе, в моей плоти, когда я кончиком пальца вновь скольжу по его простате и с радостным замиранием сердца слышу, как он с хрипотцой в голосе чертыхается. «Кто-нибудь говорил тебе, какой ты рисковый в плане экспериментов с сексом?» Один его глаз приоткрывается. Постоянно, бормочет он, и я переживаю укол ревности. Кем была та счастливица, что помогла ему сделать такое открытие? «Не останавливайся. Пожалуйста, продолжай». Он явно под впечатлением, будто это вообще возможно, остановиться. «Нет, если он попросит, то я, конечно, остановлюсь, но пока он умоляет меня под моим ртом, под моими пальцами, да ни за что на свете. Даже под страхом смерти. Блять, я отдамся ему полностью, целиком, преподнесу всего себя, точно лакомство на банкете. Джейми Каннинг понятия не имеет, какой властью он надо мной обладает».